Глава 12. Следующие 2 часа Валерия провела в окружении модисток, визажистов, парикмахеров. Она смиренно терпела, пока ее наряжали, делали макияж и прическу, и слушала бесконечные разговоры о небывалом празднике, важных гостях и красавцах-мужчинах, приехавших из разных стран. Откуда-то с улицы слышалась ненавязчивая мелодия. По замку разносился веселый смех и разговоры гостей, а в воздухе витали аппетитные ароматы. «Как же я хочу есть!» — подумала Валерия и поймала у своего виска руку девушки, которая уже несколько минут старательно завивала тонкие локоны и красиво укладывала их в прическу. «Для чего все это? Зачем меня наряжают? Что сегодня должно произойти?» Девушка удивленно посмотрела на нее и негромко ответила. «Торжественный ужин в честь прибытия важных гостей. То есть меня сегодня не собираются выдавать замуж или еще чего похуже?» — поинтересовалась Валерия и смущенно замолчала, замечая, как переглядываются между собой молоденькие девушки, которые помогали ей одеваться к ужину. «Да что вы! Это всего лишь ужин, так положено! Официальное представление старейшинам клана состоится через 2 дня, затем проверка на чистоту крови, и только потом для вас выберут семью, в которой вы будете жить». «А как будет проходить проверка на чистоту крови?» — спросила Валерия, в душе которой затеплилась искра надежды. «Какая может быть чистота крови, если я, по сути, совершенно другой человек?» «Это ДНК-тест на установление родства?» Девушки тихо захихикали, а через мгновение в комнате смеялись уже все. «Нет, это не ДНК-тест», — решила пояснить модистка, осуждающий, глядя на юных насмешниц. «Это будет испытание на магию». «На магию?» — переспросила Валерия, едва сдерживаясь, чтобы не запрыгать от радости. «Вот чего у нее точно нет и быть не может, так это какой-то там магии. Пусть уже видят, кто перед ними, и оставят меня в покое». «А когда оно состоится?» Девушки приняли ее возбуждение за волнение и тут же наперебой затараторили. «Да вы не переживайте так. Любая женщина из Ковина, даже со слабым даром, всегда с честью проходила инициацию своего дара. Если честно, то это действо носит больше символический характер». Настроение Валерии таяло на глазах. «Ну, хоть что-нибудь происходит на этой вашей инициации? Ну, там всякие огненные шары, радужные фейерверки, драконы, вылетающие из рук юной волшебницы». Девушки перестали улыбаться, а модистка спросила: «А вы что и такие умеете?» «Я пошутила», — серьезно ответила Валерия и спросила парикмахера: «Вы закончили с прической?» «Все готово», — ответила та и отошла. Модистка негромко сказала своей помощнице: «Иди скажи, что девушка готова, пусть кто-нибудь придет и проводит ее к гостям». За дверью послышался шум и чьи-то голоса, а еще через мгновение стали отчетливо слышны слова: «Что вы себе позволяете? С дороги! Сначала они пропустили моих людей, теперь стоите у меня на пути? Да вы в своем уме? Она ведь моя внучка!» Валерия посмотрела на дверь. «А вот и бабушка пожаловала». «Едвига Марковна, ну зачем вы так? Мы всегда рады видеть вас в нашем доме». «Тогда прочь с дороги!» Дверь с грохотом распахнулась, словно от удара огромной силы. Едвига ворвалась в комнату, остановилась и обвела высокомерным взглядом присутствующих. Нашла глазами свою внучку и пошла к ней с распахнутыми объятиями. «Ой, девочка моя, я выехала, как только узнала, что тебя не отпустили домой». «Это неправда», — возразила Валерия, ловко уворачиваясь от объятий псевдобабушки. «Меня вежливо попросили остаться, и я согласилась». «Да они тебе голову задурили, Виталина». Едвига едва сдерживала гнев. «Да как она смеет противиться мне? Давай уйдем отсюда. Сейчас ты должна находиться в кругу своих сестер по дару, пройти последний ритуал посвящения и попрощаться со своей семьей». «Нет», — возразила Валерия, — «я остаюсь». Больше Едвига не могла контролировать себя, шагнула вперед и грубо схватила девушку за руку. «Я не знаю, что ты задумала, но хочу предупредить». Приблизила свое лицо вплотную и угрожающе прошипела: «Не стоит этого делать!» «Чего не стоит делать? Валерия смело встретила взгляд женщины и поинтересовалась. «Искать правду?» Усмехнулась, отцепляя пальцы женщины от своего запястья. «Но это не я начала, а вы. Ты думаешь, здесь лучше, чем с нами?» Спросила Едвига, явно удивленная спокойствием девушки. «Так ты ошибаешься». «Вот и проверю», — сказала Валерия и улыбнулась. «Нет, ты пойдешь со мной!» Едвига попыталась снова схватить девушку, но та ловко увернулась от ее руки. В комнату твердой походкой вошел тот самый мужчина, который встретил Валерию во дворе. Из порога требовательно произнес: «Думаю, будет лучше, если до праздника темной луны девушка останется в Вулькрафте. Тем более она сама так решила». Едвига даже голову не повернула на голос, зло усмехнулась и заявила: «Мне совершенно безразлично, Михаил, что ты думаешь. Моя внучка сейчас уйдет вместе со мной. Я настаиваю на этом, иначе я буду вынуждена сообщить совету о том, что вы не соблюдаете договоренность». Валерия увидела, как к двери в комнату подошли еще три человека представительного вида. Одного из них она узнала сразу. Это был Мстислав, адвокат, с которым она подписывала документы в доме псевдобабушки. «А совету не надо ничего сообщать. Мы в курсе, что у вас вчера случилось». Мстислав решительно прошел в комнату и встал между девушкой и ее бабушкой. «Едвига Марковна, вы снова умудрились потерять свою внучку по дороге в Вулькрафт? Как же так?» Едвига зло прищурилась и процедила сквозь зубы: «Ты такой нелепый и смешной!» И подчеркнуто надменно усмехнулась. Мстислав удивленно приподнял брови, но надо отдать ему должное, смог сохранить спокойное, почти равнодушное выражение лица. А тем временем Едвига продолжала говорить: «Ты так стараешься угодить совету во всем и всегда, что иногда забываешь, что ты всего лишь обычный смертный человек». Мстислав смело шагнул к взорвавшейся ведьме, доставая из кармана небольшое устройство в виде ручки, одно нажатие на кнопку которого могло оповестить совет о злостном нарушении. «Ты мне угрожаешь?» — негромко спросил он, глядя в лицо враз побледневшей женщины. Валерия почувствовала напряжение, повисшее в воздухе, и ей захотелось немедленно выйти из комнаты. Это ощутили и другие. Мужчина, которого Едвига назвала Михаилом, втиснулся между спорщиками. На лестничной площадке появилось еще двое мужчин, по виду профессиональные телохранители. «Вы находитесь в моем доме. Уважайте законы!» — призвал Михаил спорщика к благоразумию. Посмотрел на женщину, перевел взгляд на адвоката и укоризненно добавил: «Сегодня здесь собрались гости со всей Европы. Неужели вы хотите предстать перед ними с клочными торговками?» «Михаил, она моя внучка, последняя в роду Ольсенов!» Едвига решила надавить на жалость. Ей даже удалось выдавить скупую слезу. «И дни перед ее вхождением в вашу семью — это последние дни, когда я с ней вижусь». Все, Валерия больше не могла этого слушать, решительно подошла к Едвиге и заявила: «Я не вернусь в Ковен. Я хочу остаться в этом замке и познакомиться с людьми, с которыми мне предстоит жить». Едвига хотела возразить, но ее остановил Михаил. «Пусть девушка останется в Вулькрафте», — сказал он отеческим тоном. «Мы должны были с ней познакомиться еще вчера, но так и не дождались вашего приезда. Тем более гостям уже объявили, что к нам сегодня присоединится избранная. Некрасиво получится». Едвига еще колебалась какое-то время. С одной стороны, она имела право настоять на своем, но с другой... Не тащить же девчонку насильно на глазах всех этих именитых гостей. «Тогда я остаюсь, и мои люди тоже», — категорически заявила она. «Конечно, конечно», — обрадовался Михаил. «Давай вместе, как дружная семья, представим нашу избранную». Едвига недовольно поджала нижнюю губу. Повернулась к внучке и ласковым голоском пропела: «Пойдем, девочка, познакомимся с высокими гостями». Валерия кивнула и пошла к выходу. Она, конечно же, предпочла бы обойтись без надзора псевдобабушки, но деваться было некуда. «Хорошо уже, что старая ведьма вообще согласилась оставить меня в замке Вулькрафт». Валерия бросила взгляд вниз и обомлела. Бальная зала с огромными зеркалами в пол и высокими потолками, была освещена множеством огней. Колонны и арки украшены плетистыми растениями с мелкими бледно-голубыми цветами, которые изящно спускались до самой земли, закрывая проходы на террасы. В глубине зала в одной из ниш расположился живой оркестр, под аккомпанемент которого пел знаменитый рок-певец. Нет, Валерия не вспомнила его имя, но вот лицо показалось ей очень знакомым. В зале находилось огромное количество гостей. Убеленные сединами старейшины, лощеные мужчины в костюмах разных эпох и разодетые по последней моде дамы, а между ними курсировали слуги с подносами, нагруженными легкими закусками и некрепкими напитками. Вот теперь Валерия стала по-настоящему страшно. «Боже, куда я попала?» «Смелее!» — проговорил Михаил, подавая руку девушке. И только они ступили на первую ступеньку, в зале стихла музыка, смолкли разговоры, и взоры всех гостей обратились в их сторону. В полнейшей тишине они спустились в зал и остановились, ожидая, пока девушку представят гостям. «Виталина Заркова из рода Ольсен в сопровождении своей семьи». Михаил сопроводил девушку к гостям и начал знакомить лично. Но в основном это были люди старшего поколения. Валерия улыбалась, говорила положенные в таких случаях слова, а сама даже не пыталась запоминать лица и имена присутствующих. И когда начало казаться, что это никогда не закончится, ей, наконец, позволили уединиться и немного поесть. Именно в этот момент она заметила среди гостей Сергея. Правда, выглядел он совсем иначе, чем накануне. Гладко выбрит, густые волосы красиво уложены, элегантный черный костюм безупречно облегает фигуру, белоснежная шелковая рубашка, золотая цепочка, дорогие часы и шикарные туфли. «Вот это маскировка!» — восхитилась Валерия. «Тот Сергей, с которым она познакомилась, был повесой и гулякой, а этот — настоящий дэнди. Вот только как он смог так быстро меня найти?» Валерия поставила стакан и уверенно зашагала через зал. Тут же заметила движение слева и справа. Совсем ненавязчиво, можно сказать, почти незаметно. Несколько мужчин с одной стороны и с другой двигались параллельно с ней и старательно делали вид, что просто прогуливаются по залу. Ага, значит, все же приглядывают. Она остро чувствовала на себе любопытствующие взгляды со всех сторон, но упорно продолжала идти вперед, глядя себе под ноги. Главное — вести себя естественно. Заиграла красивая медленная музыка. Певец затянул лирическую песню, а молодежь тотчас закружилась в танце. Валерия, чтобы не мешать, отошла к колоннам и невольно остановилась под оконной занавесью из живых цветов. Поймала себя на мысли, что не может оторвать глаз от танцующих пар. Разодетые, элегантные, красивые — они словно парили над полом. Валерия вдруг почувствовала чье-то присутствие за своей спиной. Повернула голову. Рядом стоял тот самый блондин, который нашел ее в гостинице и привез сюда. «А ты прям красотка в этом платье! Я даже не сразу узнал тебя!» Удивленно вскинул брови Данила и невнятно хмыкнул. «Потанцуем?» — предложил он, галантно протягивая руку девушке. «Нет, спасибо, не до танцев мне». Валерия попыталась обойти блондина. Ей не нравился этот парень, хотя объяснить причину она не могла. Данила схватил девушку за руку и притянул к себе. «Ну и куда мы так спешим?» «Хочу поздороваться кое с кем». Данила усмехнулся. «Ты идешь не в ту сторону. Ведьмы находятся вон там!» Кивнул головой себе за спину. Валерия невольно проследила за его взглядом. Едвига, словно гордая императрица, стояла в окружении своей свиты возле выхода на террасу и с надменной улыбкой наблюдала за гостями. «Я иду к другу», — твердо сказала Валерия и вырвала руку из его цепких пальцев. «Нет у ведьмы здесь друзей. Нет и быть не может», — процедил сквозь зубы Данила. Его почему-то задел отказ девушки. Их взгляды скрестились, словно стальные клинки. и они так увлеклись процессом, кто кого пересмотрит, что не заметили, как к ним подошла компания девушек. «Даня, разве можно так говорить?» Рита приобняла брата. «Что подумает наша гостья? Решит еще, что мы звери какие-то?» Девушки дружно засмеялись над ее словами. А Валерия недоумевающе посмотрела на них. «Говорю так, как есть», — мрачно отрезал Данила, обнимая в ответ сестру. «Давайте я вас познакомлю. Виталина Заркова, избранная Великим Кругом. Моя младшая сестра Рита». «Ой, прям-таки младшая. Всего-то разница в 17 минут». Возмутилась Рита и протянула руку гостье. «Будем знакомы. Предлагаю выпить парочку коктейлей и хорошо провести время». Валерия пожала руку девушки, невольно отмечая едва уловимое сходство между братом и сестрой. «Королевская двойня». Пришло вдруг название этому феномену, когда один ребенок девочка, другой мальчик. «Рада знакомству», — сказала Валерия и тихо добавила. «Простите, но я спешу». Валерия решительно зашагала вдоль стены зала. Ей срочно нужно было поговорить с Сергеем. Хотя, чем ближе она подходила к нему, тем сильнее сомневалась, а он ли это. Девушки притихли, провожая гостю недобрыми взглядами. «Ты посмотри, какая высокомерная!» — бросила Рита. «Интересно, кому она побежала?» Данила отошел чуть в сторону, чтобы лучше видеть, куда направилась гостья. Зло усмехнулся и сказал: «Тому, с кем провела ночь в Континентале». Девушки обменялись изумленными возгласами и любопытной стайкой бросились за гостьей, чтобы лично увидеть, кто тот счастливец. А дальше, как говорится, все пошли, и я пошел. Сначала любопытных было четверо, затем 15, а через какое-то время глаза всех присутствующих уже смотрели на избранную. Валерия не заметила, какой поднялся ажиотаж. Она шла к единственному знакомому ей человеку в этом зале. Но вот беда. Он стоял в окружении женщин и мужчин, которые заметили ее приближение первыми, перестали смеяться и резко замолчали. Еще сомневаясь, тот ли это человек перед ней, Валерия остановилась и во все глаза уставилась на черное колечко в правом ухе и татуировку, которая выглядывала из-под белого воротничка. «Доброго вам вечера», — негромко проговорила она и в ожидании замерла. Сергей медленно повернулся. Его светло-серые глаза, оценивающие, пробежались по ее фигуре с головы до ног. «И вам не скучать». «Что делать? Что сказать?» Растерялась Валерия и вдруг выпалила. «Может, потанцуем?» «С удовольствием», — согласился Сергей и протянул ей руку. Оркестр на миг сбился с ритма, а танцующие пары остановились. «Да чтоб меня!» — с досадой прошептала Рита. «Вот, значит, на кого она нацелилась». Сергей с Валерией прошли в центр зала и на мгновение замерли, с интересом разглядывая друг друга. «Значит, ты с самого начала знал, кто я такая?» — негромко проговорила Валерия, делая шаг навстречу и робко касаясь плеча мужчины. «Не с самого начала», — с невозмутимым видом ответил Сергей, притягивая девушку к себе ближе и крепко сжимая ее руку. «Это ты меня нашла в том дворе, а не я тебя. Я понятия не имел, кто ты». Сергей уверенно повел в танцы. «Но потом ведь понял и все равно смолчал?» Мгновенно завелась Валерия. «А что я должен был сказать?» «Например, правду». Валерия подняла глаза на мужчину и поймала его насмешливый взгляд. «К чему весь этот фарс был? Твои вопросы обо мне, прогулка по ночному городу, заметание следов, чтобы нас никто не нашел, обещание помочь, узнать правду. Скажи, это ведь ты прислал людей в гостиницу, иначе как бы они меня нашли?» «Нет, не я», — ответил Сергей. «Подозреваю, тебя нашли чисто случайно. Я вернулся слишком поздно и поначалу ничего не заподозрил, решил, что ты просто вышла ненадолго. А когда спустился вниз и спросил на ресепшене, во сколько ты ушла, мне ответили, что ты не выходила. И тогда я все понял. А уж где тебя искать, я знал». Валерия встретилась взглядом с Сергеем. «А к чему этот маскарад с переодеванием? Я ведь даже не узнала тебя сразу. Соответствую статусу, с иронией в голосе ответил Сергей. Валерия удивленно повела бровью. И что за статус такой? Истинный альфа своего рода. А мой отец входит в совет старейшин. Кстати, ты его знаешь. Михаил? Догадалась Валерия. С того момента, как она приехала в Улькрафт, с ней общался только один человек. Он ее встречал, сопровождал и знакомил с гостями. «Да, это он», — ответил Сергей. «Самый молодой старейшина в нашем обширном клане. С остальными ты познакомишься на официальном представлении». «Что-то он мало похож на старейшину», — усомнилась Валерия. «В ее понятиях старейшина — это старец, убеленный сединами». «Так и есть. Отец вошел в совет старейшин в прошлом году, когда не стало деда. Кто-то же должен представлять наш род». «Клан, род, старейшины, совет, ковен», — перечисляла Валерия необычные слова. «У меня голова кругом от всего этого». «Однажды ты все вспомнишь», — решил успокоить девушку Сергей. «Да как можно вспомнить то, что ты никогда не знал?» Сергей в ответ лишь пожал плечами. Но Валерия не ожидала вразумительного ответа на свой вопрос, а просто спросила. «Скажи, у тебя получилось хоть что-то разузнать?» Сергей остановился, обвел взглядом залу и увлек за собой девушку на террасу. «Давай пройдемся». Под любопытствующими взглядами они вышли в сад. И как только остались одни, Валерия в нетерпении спросила. «Узнал что-то, да? Меня ищут?» «Нет», — ответил Сергей. «Последние дни никто не обращался в полицию с заявлением о пропаже девушки. Но я узнал кое-что». «Что?» «Едвига написала заявление о пропаже своей внучки еще неделю назад. Это случилось в тот день, когда был объявлен выбор Великого Круга». От удивления у Валерии глаза стали на пол лица. «Бог ты мой! Это значит, что с настоящей Виталиной что-то серьезное случилось? Возможно, ее даже нет уже в живых, поэтому и понадобилось ее подменить?» «Исключено. Когда гибнет девушка, Великий Круг выбирает новую избранную». Валерия сама не заметила, как схватила руку Сергея и с силой сжала. «А как этот выбор происходит? Вдруг этот Великий Круг может отличить подлог, и надо всего лишь отвести меня к нему? Слушай, расскажи мне о процедуре избрания. Я пойду туда и сделаю все, что нужно». «Ты действительно хочешь это услышать?» В глазах Сергея зажглись смешливые искорки. «Да, пожалуй». «Ну ладно», — согласился Сергей. «Говорят, что женщины-ковены раздеваются догола и воодушевленно прыгают вокруг костра до изнеможения. И священное пламя показывает им символы, которые умеют читать ведьмы первого круга». Сергей хитро улыбнулся. «Ну как? Ты все еще хочешь, чтобы тебя отвели к Великому Кругу?» Валерия представила сие действо, потрясла головой, чтобы избавиться от страшных образов, взглянула на собеседника и с упреком в голосе спросила. «Ты ведь сейчас шутишь?» «Ни в коем случае», — твердо ответил Сергей. «Но это невозможно, так не бывает». «Почему?» — удивился Сергей. «Потому что ты в это не веришь?» «Нет, потому что это реальная жизнь, а не гребаное кино», — взвелась Валерия. «Как раз наоборот. Вот это и есть реальная жизнь. А то, как ты раньше жила, всего лишь иллюзия. Мир, в котором ты видела только то, что хотела видеть». «Зато я жила своей жизнью», — процедила Валерия. «Знаешь, я бы еще посоветовал тебе пока не рассказывать всем и каждому свою душещипательную историю с подменой». «Почему?» «Потому что никто в это не поверит». «Но ты же поверил?» — с вызовом сказала Валерия. «Я поверил, потому что нашел тебя там, где не должен был найти. А самое главное — видел, в каком ты была состоянии». Валерия решила, что речь идет о том, как они познакомились, при каких странных обстоятельствах встретились. Уж точно девушки в белом платье, подозрительно похожем на свадебное, совсем не место в темной подворотне у ночного клуба. «И я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы докопаться до правды», — продолжал Сергей. «Знаешь, что я сейчас подумала?» — тихо произнесла Валерия. «Раз ты говоришь, что Великий Круг давно бы назвал новую избранную, если бы почувствовал, что она мертва, значит, нужно искать не меня, а настоящую Виталину. Ведь где-то она прячется». Меня сейчас другой вопрос интересует. Сергей выглядел озадаченным. Отчего она бежит? Чего так боится? Ну, как раз-таки это мне очень даже понятно, усмехнулась Валерия. Я бы тоже не хотела себе такой участи. Ты не понимаешь. Для нас это норма жизни. Да, не понимаю, согласилась Валерия. Сергей, все же, что мне делать? Пока ничего. Я подключил своих знакомых, поговорил кое с кем из совета. Еще попробуем поискать след Виталины. Хотя мне сложновато это будет объяснить своим. Я бы хотела вернуться в гостиницу, выпалила вдруг Валерия. Не хочу здесь оставаться. Думаю, это невозможно. Вряд ли тебя отпустят. И не забывай о женщинах Ковина. Они теперь знают, где тебя искать. Лучше все же остаться в Улькрафте. А ты будешь здесь? Спросила Валерия, почему-то мысль о том, что она останется в этом огромном замке одна-одинешенька, совсем ее не радовала. «А ты бы этого хотела?» — спросил Сергей. «Да». Коротко бросила Валерия и отвернулась. Ей невыносимо было смотреть в эти холодные серые глаза. «Хорошо. Тогда я сегодня останусь ночевать дома».